Особенности драконьего тихого часа. Небесные звери, кружащиеся в небе, один за другим начали таять. Вероятно, они всего лишь поднимались выше, и облака скрывали их, а может, они умели незаметно исчезать. «Парад закончился», — догадалась Хусюань. Лаолун лениво поглядел в небо, похлопал себя ладонью по губам, притворяясь, что зевнул, и сказал. «Да, не мешало бы вздремнуть немного, как считаешь?» «Вздремнуть?» — поразилась Хусюань и пристально поглядела на Лаолуна. Предложение это наверняка могло таить в себе скрытые смыслы, но Лаолун, кажется, ничего другого под этим не подразумевал. «Вздремнем немного, и я покажу тебе мой дворец». «А во дворце вздремнуть нельзя?» — уточнила Хусюань, которую не оставляло чувство, что все-таки что-то здесь не так. «На свежем воздухе лучше», — возразил Лаолун, кивая на потолок. Вернее, на его отсутствие. «Значит, во дворце крыша есть», — предположила Хусюань. Лаолун кивнул и неохотно ссадил Хусюань с коленей. Та оправила одежду и огляделась. «И вздремнуть ты предлагаешь?» — начала она. Лаолун показал пальцем на закиданный покрывалами каменный постамент. «Можно было догадаться», — пробормотала Хусюань себе под нос. «Так это не стол, а ложе?» «Драконам нужен тихий час. Оставаясь в человеческом обличье, устаешь, но в драконьем на летающих островах долго не побудешь». «Слишком мало места для таких габаритов». «Да», — кивком подтвердил Лаолун. «В драконьем обличье приходится все время летать или оставаться на одном месте, чтобы ничего не сломать ненароком. А это тоже утомительно. Другим небесным зверям это не нужно. Они мельче и могут приткнуться где угодно». Хусюань сначала кивала, потом спохватилась. «Подожди, Лунван, что-то не припомню, чтобы ты устраивал себе тихий час в поместье Ху». Лаолун ухмыльнулся. «Восстановить силы можно не только сном». Хусюань сначала не поняла, а потом как поняла. Ее лицо залила краска, и она едва ли не сердито хлопнула Лаолуна ладонью по плечу. «Но сейчас я ничего такого не предлагаю», — поспешил уверить Лаолун. «Просто вздремнуть немного». Он подошел к каменному ложу и, превратившись в дракона, взгромоздился на него, свиваясь в кольцо. «Давай ко мне. Но учти, здесь спать можно только в истинном обличье». Хусюань нахмурилась. Превращаться в лиса она по-прежнему не любила. «Мы здесь одни. Никто не увидит», — успокоил Лаолун, заметив ее сомнения. «Не стесняйся». Хусюань примерилась и запрыгнула точно в середину драконьего кольца, превращаясь в лиса на подлете. Лаолун в который раз умилился ее кудряшкам, но и виду не подал, иначе Хусюань обиделась бы. Кудрявый лис скептически понюхал покрывало, потоптался по ним, как делает всякий зверь, прежде чем устроиться на ночлег, и улегся, свернувшись клубком и уткнув морду себе в хвост. Типичная лисья поза для сна. При этом хорошенько пофыркав, чтобы раздуть шерсть. Спать Хусюань не особенно хотелось. Но она пригрелась и как-то незаметно заснула. Лаолун вскоре к ней присоединился, неслышно выпуская облачка пара из ноздрей. Очнулся Лаолун от того, что кто-то по нему прыгал. Он открыл глаза и увидел, что кудрявый лис подскакивает вверх и стучит передними лапами по его боку. Он знал, что лисы так охотятся. «Мышкуешь?» — сонно спросил Лаолун. «На мне не водятся ни блохи, ни мыши». «Лунван», — взволнованно протявкал кудрявый лис, «я не могу превратиться обратно в человека. Я разучилась превращаться обратно». «А?» — после паузы сказал Лаолун, разворачивая кольцо и сползая на пол, и, превратившись в самого себя, поинтересовался. «А с ложа ты слезть не пробовала?» Кудрявый лис наклонил голову на бок, на его морде появилось озадаченное выражение. Он вытянул шею, поглядел вниз и спрыгнул с ложа. «Уф!» — выдохнула Хусюань, потому что тут же превратилась в человека и ощупала голову, чтобы проверить, не остались ли уши или кудри. Лаолун несколько виновато пояснил, что драконье ложе так устроено. Запечатывает духовные силы, чтобы во сне драконы ненароком не превращались в людей. Ни то никакого толку в тихом часе не будет. «Но я ведь не дракон», — возразила Хусюань, на всякий случай проверив еще и свою пятую точку. Нет, хвоста тоже не было. «Но в тебе есть частичка моей драконьей крови», — напомнил Лаолун. «Скорее уж, пригоршня», — фыркнула Хусюань, припомнив, как Лао Лун напоил ее своей кровью. «Не преувеличивай», — засмеялся Лао Лун. Хусюань поглядела на каменное ложе и несколько смущенно заметила на покрывалах лисью шерсть. «Кажется, скоро начну линять», — подумала она и попыталась стряхнуть шерсть с покрывал ладошкой. «Брось, все равно их потом сожгут». «Сожгут?» — поразилась Хусюань. «Какое расточительство! Зачем?» «Ну...» — отчего-то смутился Лао Лун. «На этих можно лишь раз спать. Они только для таких случаев». «Каких случаев?» «Парада небесных зверей», — ответил Лао Лун с прежним смущением. «И как часто проводят такие парады?» — спросила Хусюань с каким-то внутренним беспокойством. «Редко. Почти никогда. Повод для этого должен быть исключительный». Хусюань подумала, что возвращение Тайлуна действительно исключительный повод. «То есть другого раза увидеть парад небесных зверей больше не представится? Они все вместе собрались лишь по такому исключительному случаю, как твое возвращение на верхние небеса?» Лао Лун почему-то хорошенько подумал, прежде чем кивнуть. «О, тогда мне повезло присутствовать на этом воистину историческом событии. Не всякий лис может похвастаться тем, что стал частью истории». Лао Лун ухмыльнулся. «Ни один не может похвастаться, кроме тебя».